Глава 12, часть 3. Белошвейка глубоко вздохнула, пропуская сквозь ноздри холодный воздух. «Ненавижу предателей, презираю трусов, уничтожу, всех уничтожу!» Балансируя на грани между добром и злом, так легко самому превратиться во зло. Дерек гладил ее по плечу, уговаривая словно ребенка. «Мы не станем никого убивать, а покинем замок, забрав Марию с собой. Достаточно приказа повелительницы до полного кошеля золота, и нас доставит в Англию попутный торговый корабль. Нанятый мною человек уже занимается этим». «Не становись чудовищем», — поддержал решение рыцаря Гион. Изабель резко обернулась и одним прыжком приблизилась вплотную к брату. «Каждый раз пытаешься меня успокоить, не желая замечать, насколько твоя любимая сестра опасна. Я с трудом справляющийся с инстинктами зверь, и сегодняшний день тому подтверждение». Клыки сами собой выдвинулись вперед, а поднятые к лицу пальцы увенчались когтями. «Этого ты не подметил? Или того, как я разорвала бедную девочку?» Она наседала, выгнув ноздри, раздраженная, что кузнец не желает принимать действительность. «Прекрати искать сострадания в злодее и держись на расстоянии!» Гион не отшатнулся, а возразил, пристально глядя в алые глаза баронессы. «Все не так. Ее убили до твоего укуса. При таких ранах не выживают. Это тебе надо перестать стращать нас. Даже Хлоя начинает тебя побаиваться. Ты обладаешь душой. А значит, ходишь под Богом, признай это. Прекрати наказывать себя за потерю ребенка и предательство людей. Смирись с тем, кем ты стала. Ты не такая, как остальные. Не бойся, что навредишь Джинджер», — вторил Дотсону Дерек, отлично понимая, чего боится подруга. «Я не раз уже говорил, Бог не допустит этого». Громкий хохот вампирши наполнил пещеру карканьем, отдаваясь от покрытых инеем стен. «Бог! Бог! Душа!» Она взмыла вороном, но тут же упала, остановленная сводом каменного убежища, и, прикрываясь подобранным с пола платьем, прошептала: «Да сколько можно вам повторять? Не верю я в живого мертвого Бога!» «Так ты и сама стала такой же. Мертвая, но живешь». На этот раз смех ведьмы стал воем. «Выходит, Господь вампир? Вот это мне нравится больше. Он не пьет кровь, а отдал свою за человечество», — в который раз возражал рыцарь. «Так и я давно не питалась людьми, но не смогла совладать с собой, увидев столь сладкую пищу совсем рядом». Изабель не одевалась, а значит, спор будет коротким. Она мотала головой, хлеща по лицу длинными прядями черных волос. «Слишком самонадеянно было с моей стороны так рано выходить к людям. А если бы раненым оказался тот, кто мне дорог?» В алых глазах горело отчаяние. «И что теперь? Вернуться в горы Шотландии, бросив все на произвол судьбы?» Вампир скрежетал зубами. «Позволить Лориану уничтожить твоих близких? Узнать, кто ты такая и чем живешь, для него лишь вопрос времени. Или ты считаешь, исчезни мы, и он оставит их в покое?» Он усмехался кончиками жестких губ, высказывая хорошо обдуманное предположение. «Зараза неспроста распространяется с такой быстротой. Вампиры разносят части зачумленных тел, зараженные вещи, а значит, трудно предугадать, в каких землях она остановится». Он протянул руку, желая встряхнуть Изабель за плечо, но она увернулась, и был только один способ удержать ее рядом. «Подумай о дочери». «Я не знаю, как лучше, лишь понимаю, что опасно для тех, кто меня окружает!» В отчаянии прокричала ведьма и, выскочив из пещеры, обернулась волчицей. Дотсон ринулся следом, но был остановлен рыцарем. «Не надо. Не преследуй ее сейчас. Дай свыкнуться с болью и все обдумать. Пик ярости уже пройден. Она очень сильная и любит людей намного больше, чем показывает. Нам нужно вернуться в замок и дожидаться там. Я не смогу просить леди Деара бросить подданных в такой час и принять проклятие вечности. Это сделает равная ей баронесса. Мария, вы готовы расстаться с дочерью, с этим миром и уйти к Господу? Вернувшаяся к рассвету Гламорган не стала ходить вокруг да около зараженной, а задала вопрос напрямую. «Нет». Ответ правительницы был решительным и без тени сомнения. «Я уже просила дочь, но она отказала». «Я не смогу остановиться и убью тебя». Джейн выглядела измученной не меньше, чем мать. Ее голос дрожал. «Я столько раз видела, как умирают люди. Мне под силу сделать вас вампиром». Встал на колени перед ложем графини Дерек. «Вера в Бога и ненависть к травле человека себе подобными помогли мне вернуть к жизни Изабеллу. Думаю, смогу сделать это и с вами». Он склонил голову, касаясь губами холодной руки умирающей женщины. «Вы знаете, как я отношусь к вам». Испанка чуть заметно кивнула. «Доверьтесь и ничего не бойтесь». Изабель попросила бывшего крестоносца чуть повременить с обращением. Мария не могла исчезнуть без последних распоряжений и решительно вышла из покоев, приказав стражникам «Никого не впускать!». Она кивнула на наконец-то появившегося в замке еврея, шатающегося в дверях. «Горького пьяницу гнать в шею или отдать палачу! Не хватало, чтобы он убил вашу госпожу!» Она распорядилась, не поднимая головы. «Правительница желает, чтобы мы сопроводили ее в Бильбао к лекарю, когда-то вылечившего ее отца». Следующее распоряжение касалось Синишаля. «Соберите графиню в дорогу и подберите удобную повозку с запирающимися снаружи дверями. Она вряд ли имеет силы затворять себя изнутри. Убийцы стражников и служанки до сих пор не найдены, а значит, есть опасность нападения на кортеж». Баронесса укоризненно взглянула в лицо управляющего, намеренно обвиняя того в бездействии. «Прикажите конюху седлать лошадей. Мы покинем замок через пару часов. К этому времени все должно быть готово. А теперь зайдите. Хозяйка хочет вас видеть». Глаза баронессы имели сиреневый оттенок. Говорить о необходимости сбора в Геону не было нужды. Он и так все понял и поспешил уведомить отца с барни. Хлоя, выскочив из покоев правительницы, пробежала мимо вампирши, словно за ней гнался сам дьявол, радуясь возможности покинуть зараженные чумой комнаты. «Я соберу вас немедленно, только протрусь вином!» Пробурчала она на ходу, все еще злясь на обещанную в случае ее заражения смерть. «О, чудо воздействия глаз на язык!» Усмехнулась баронесса вслед спешащей служанки. Через 2 часа по откидному мосту замка проехала кавалькада рыцарей, сопровождавших 2 крытые повозки, в одной из которых перерождалась графиня Мария Диас де Аро, бывшая правительница страны басков. Переодетая мальчиком Джейн отказалась сесть на лошадь, не рискуя быть узнанной кем-либо из подданных. Она бежала впереди отряда, обследуя скалы и лес, граничащие с дорогой. Геон напрасно пытался разглядеть возлюбленную среди серых камней. За 10 лет мытарства младшая Деара научилась оставаться незаметной для окружающих. Впервые за последнее время он чувствовал, что интересен девушке. Она словно не замечала его уродства, без страха глядя на обезображенную половину лица. Дотсон подумать не мог, сколь неприглядной, проклятой богом убийцей считала вампирша себя. Чистый душой оруженосец, не страшащийся монстров, казался ей ангелом. Языковой барьер не мешал их общению. Джейн немного понимала язык гостей, а уже местами могла объяснять что угодно. Она помогла ему научиться стрелять из английского лука. Дерек решил, что сила и быстрота кузнеца как нельзя лучше подходят грозному для вампиров оружию, убивающему на большем, чем арбалет, расстоянии. С каждым днем Геон все сильнее прикипал душой к невероятно терпеливой, доброй красавице, и она отвечала ему взаимностью. «Остановимся ненадолго», — Распорядилась Белошвейка, встревоженная исходящим из места заточения графини шумом. «Нужно проверить, как там больная!» Кивнула она Дереку, не зная, чем можно облегчить боль обращающейся и сделать ее не опасной для людей. Бывший крестоносец спешился, снял с двери запор и, заглянув внутрь повозки, замер, пораженный услышанным. Мария металась в бреду, бессвязно шепча растрескавшимися от жажды губами, и среди выкрикиваемых имен он расслышал свое, чему обрадовался несказанно. Правительница признавалась в симпатии, называя того, кто отнял земную жизнь, ласковыми словами. «Все хорошо», — успокоил Дерек окружающих. «Можно не беспокоиться». Он промокнул уста возлюбленной кровью из надрезанной кинжалом вены на запястье. «Пейте и ни о чем не волнуйтесь. Я сделаю все, чтобы вас защитить. Скоро мы сможем быть вместе». Кавалькада двинулась дальше. Каждый ее участник думал о своем, но вряд ли кто-то в тот момент был счастлив настолько, как бывший монах, давший когда-то обет безбрачия.